Глава 4. Тесные врата. Христианин шел быстрым шагом, не обращая внимания на встречных. Лишь дойдя до того места, где он свернул с дороги по совету мирского мудреца, пилигрим, наконец, почувствовал себя вне опасности. Ступив снова на правильный путь, христианин довольно быстро добрался до тесных врат. Увидев выбитую над вратами надпись «Стучите, и отворят вам». Он очень обрадовался. С замирающим сердцем постучал он раз, другой, беззвучно повторяя при этом: «Смогу ли я войти? Тот, кто сейчас откроет врата, примет ли меня, кающегося грешника? Если да, тогда я не перестану петь хвалу Всевышнему во веки веков». Наконец, на стук его вышел почтенный старец по имени Доброжелатель. Он встретил христианина очень приветливо. «Кто ты? Откуда? Куда держишь путь?» «Я бедный обремененный грешник», — ответил путник. «Пришел я из города Гибель, держу путь на гору Сион, чтобы спастись от будущего гнева. Но так как дорога, ведущая на эту гору, проходит через эти тесные врата, я очень прошу тебя, дать мне возможность пройти через них». «Я очень рад исполнить твою просьбу». С этими словами привратник отворил дверь. Когда христианин переступил порог, он почувствовал, будто привратник подтолкнул его в спину. Потом доброжелатель объяснил ему, что недалеко от врат стоит высокий и крепкий замок, который принадлежит Велизевулу. Оттуда он и его приближенные пускают огненные стрелы в тех, кто мешкает возле двери, пытаясь поразить их, прежде чем те переступят порог. Кровь отхлынула от лица христианина, а на сердце было радостно, ведь он остался в живых. Доброжелатель поинтересовался, кто его сюда послал. «Я пришел сюда по совету евангелиста, который заверил меня, что от вас я узнаю, как мне действовать далее. Дверь открыта перед тобой, и ни один человек затворить ее не может. Я теперь только начинаю пожинать плоды моего рискованного предприятия», — ответил христианин. «Неужели ты пришел совершенно один?» Тогда христианин чистосердечно рассказал доброжелателю о своих приключениях, не скрывая ни своих ошибок, ни заблуждений, обвиняя во всем самого себя и воздавая славу милосердию Божию. Он также передал ему свой разговор с упрямым, сговорчивым и мирским мудрецом и искренне сожалел, что доверился последнему и что хотел обратиться за помощью к законности. Закончил он свой длинный рассказ словами: «Я бы, несомненно, пропал, если бы евангелист не спас меня от верной гибели. Вот я стою перед тобой, такой, какой я есть, весь перепачканный болотной тиной, смертельно усталый, обремененный грехами. Я заслужил скорее вечную смерть, нежели вечную жизнь. Но как велика милость Божья, что, несмотря на все это, мне дозволено было войти через эти врата. Гора – это была причиной гибели многих», – ответил доброжелатель. «И, вероятно, так будет и в будущем. Твое счастье, что тебе вовремя встретился евангелист. Мы же никому не препятствуем входить сюда. Напротив, принимаем даже самого последнего грешника. А теперь, добрый христианин, следуй за мной, и я покажу тебе путь, по которому тебе следует идти дальше. Видишь ли ты этот узкий путь? Он проложен патриархами, пророками, Христом, его апостолами, идеально прям, как туго натянутая струна. Этим путем тебе и следует идти. И он не имеет никаких поворотов и развилок, которые могли бы сбить путника с пути. К этому пути примыкает большое множество дорог, но они широки и извилисты, тогда как правильный путь узкий и прямой. По этим признакам тебе легко будет отличить истинный путь от ложного. И вот я ясно вижу во сне, как христианин просит доброжелателя освободить его от своей уже порядком надоевшей ноши. Привратник посоветовал ему набраться еще немного терпения, так как время освобождения от этой обузы уже близко. Недалеко то место, где груз сам свалится со спины, и ему это не будет стоить никаких физических усилий. Христианин поправил свою ношу и пустился в путь. На прощание доброжелатель добавил, что в нескольких часах ходьбы живет некий человек по имени Толкователь. К нему надо непременно зайти, там он сможет увидеть удивительные вещи.